и так далее, и так далее, и так далее. Но мы должны понимать, что все, что Господь с нами делает, оно в конце концов будет нам во благо. На сегодняшний день может вызывать слезы, а на будущее время Бог умеет все обратить во благо. Вы помните слова Иосифа? Вы, говорит, замышлялись делать зло, но Бог обратил это во что? Добро. То есть зло не стало добром, потому что это исключается. Зло никогда не будет добром. Но Бог умеет зло обратить добро впоследствии. Вот это, наверное, только Он так может. Зло обратить добро. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Я уже сказал почему. Чтобы не набраться самим. Чтобы не набраться самим. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. И дальше Павел говорит. Ибо вы сами знаете... Как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работали ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, не потому, что мы не имели власти. Вот обратите внимание, Павел говорит, я вполне, по Слову Божию, мог бы не работать, потому что Господь сказал, что, говорит, благовествующий имеет полное право жить от благовествования. Но мы так не стали делать, чтобы дать вам образец для подражания. Мы самих себя дали в образец для подражания. Это очень много говорит. Самих себя дали в образец для подражания нам. И вот когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ест. Это, наверное, один из вопросов, который сегодня преследует человечество. Как питаться нормально, еще иметь и не работать? Это один из вопросов. Как жить хорошо и ничего не делать? Павел говорит, так не должно быть, такие мысли даже не должны быть. И он говорит, чтобы вас научить, мы отказались от своего права. Вы знаете, это очень важно. Если бы я сегодня задал вам вопрос вот такого характера, а вы хотели бы в вашей жизни стать образцом для подражания, чтобы кто-то подражал вам по-христиански? Что бы вы ответили? Наверное, сказали бы «да». Но вы совсем не понимаете, что вы говорите. Подражать, когда все хорошо, мы все согласны. А вот вести себя так, когда вас бьют, когда вас отнимают, когда вы находитесь в трудных обстоятельствах, и дать образец для подражания. А ведь вот это основное, как пройти трудности так, чтобы подражали, а не когда хорошо. Хотя вообще-то люди даже не умеют себя вести и тогда, когда им хорошо. Они даже радоваться на толково не умеют. Если даже Бог что-то дал, то не умеют распределить так, как надо. И такое, сегодня я допускаю, и такое может быть. Но когда сегодня Павел говорит об этом, мы себя дали в образец подражания, для подражания, чтобы вы нам подражали, мы хотели научить вас, там было не в изобилии, чтобы вы подражали, а в трудностях, когда ничего нету. А теперь вот положа руку на сердце, вспомните ваши прошлые годы, вспомните, что с вами было, как вы себя вели. Вы можете сказать, что хотели бы, чтобы вам подражали или нет? Это вы мне не отвечаете, вы отвечаете себе. Себе. Помните, может быть, муж над вами издевался, может быть, но вы много можете что найти. И вот вы хотели бы, чтобы кто-то видел, как вы себя вели и подражали вам? Наверное, скажете нет. Наверное, скажете, нет. И я, может быть, в прошлый раз, может быть, позапрошлый раз напоминал, когда о Бразилии, когда там братья стали молиться: «Господи, дай нам дары исцеления, мы хотим исцелять». И Бог говорит этому брату: «Хорошо, а ты хочешь быть больным?» А говорит: «Нет». А говорит: «Да кого же исцелять, когда больных нету?» Значит, кто-то должен согласиться быть больным, а другой исцелять. Так вот, исцелять все, пожалуйста, а быть больным никто. Вот подражание. Та же самая линия проводится. И Павел говорит, что терпели трудности, лишения, переживания, которых могло бы не быть, но мы не хотели, чтобы остались необученными. Одно дело, когда мы говорим, другое дело, когда на практике мы ведем себя так, как надо, в самых трудных обстоятельствах. Говорить проще, и то иногда не понимаем. А вот жить, чтобы дать себя как образец для подражания, а ведь это очень важно. Вы помните, Давид молился: «Господи, да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя». Мы ж представители церкви. Хотели бы мы или не хотели, независимо от нашего стажа, кто-то 30 лет верующий, кто-то всего лишь полгода. Но если увидели ваше поведение, об одном другом скажут: «А, это ж церкви спасения, мы так и знали». Никто не будет спрашивать стажа. Какое ему дело до стажа? Что они увидели поведение, говорят: «Это с этой церкви». Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы на это обратили внимание. Павел говорил. И вот наша жизнь. Мы очень часто думаем о том, как нам защититься. А как нам не уронить свой авторитет? Как нам пройти так, чтобы о нас не думали плохо? А для этого мира надо быть зубатым, надо уметь что ответить, надо уметь что сказать, и это будет нормально. Уже будете иметь авторитет. Но совсем по-другому в глазах Божьих. Говорит, а Библия говорит, если глазами Божьими смотреть, ударит тебя в одну штуку, что сделай? Подстал другую. Отнимут у тебя рубашку верхнюю, отдай какую еще? И нижнюю. Мы здесь авторитет не поднимем в глазах мира. Но это и не важно. Сегодня нам важно, как мы научили тех, которые на нас смотрели, как мы себя вели в той или другой ситуации. Потому что, ну, сколько мы еще здесь будем жить на земле? А, наверное, я где-то сказал в прошлый раз, уже 60 лет, я уже 60 точно не проживу. А вы, наверное, может быть, меньше вам, может, но тоже, наверное, уже редко кто может так гарантировать, что я еще столько проживу, сколько проживу. Жизнь-то укорачивается. И мы оставим этот мир с его законами. И к чему наш тогда авторитет тут у мира, когда мы его оставляем? А вот для вечности совсем другое. Поэтому пусть нам Господь поможет думать о вечности, жить для вечности. И если что-то делаем, а какой пример дали? Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы это понимали, что люди не только слушают то, что мы говорим, они и смотрят, как мы живем. И мы сегодня в той или другой мере подаем пример друг другу. А какой пример? Это уже мы сами знаем, и люди со стороны знают, что это за пример. Отрицательный он или положительный, но апостол Павел об этом помнил. И он говорил, чтобы дать вам пример, я от чего-то отказался. Я еще раз перечитаю. «Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работали ночь и день, чтобы не бременить кого из вас. Не потому, что мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно. Вот одно из проявлений бесчинства. Ничего не делают, а суетятся. Создают видимость очень активной работы. Они все в движении. Они что-то делают, что-то говорят, а результат ноль. Только под ногами блытаются у других людей, мешают. Кто-то однажды сказал, и мне говорил, и я слышал не один раз, братья говорили, говорят, ну, брат, чем тебе помочь? Говорит, самая большая помощь, не мешай. Это самая твоя будет большая помощь, не вмешивайся, не мешай. Потому что, чтобы помочь, надо уметь помочь, надо знать, как помочь. А иногда вот эта помощь, если она, человек и не знает, как помочь, и не умеет, она, он просто мешает. И Павел об этом сегодня напоминает. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Знаешь, что такое суета? Это пустота. И это далеко не безобидная вещь, суета. Я не буду на эту тему говорить проповедь, я говорил на эту тему, неоднократно говорил. Но суета – это далеко не безобидная вещь. Она отнимает силы, она отнимает здоровье, а после оказывается, что все это напрасно. И я не раз говорил в проповедях, что у суеты очень часто красивое лицо очень бывает. Помните, Соломон назвал суетой, и дома строил, и ой-ой, что он там только не наделал. А после глянул, сказал, что все суета. И Писание говорит, вы, говорит, искуплены от суетной жизни нетленным серебром и золотом, но драгоценной кровью Христа. Если было написано от греховной жизни, ну вы здесь знаете, что ну, мы больше, быстрее схватили бы, это же грех. А искуплены от суетной жизни. И, наверное, очень редко мы каялись за суету. Вот что-то сказали, не то сделали, то мы каялись. А то, что суетились, то мы просто говорим там, ой, брат, суета, сует и томление духа. Вот и все покаяние. А на самом деле это напрасно потраченные силы, время, здоровье и, может быть, благодать потрачена.